что, разве Твое Величество не знает, что Ты повелитель правоверных, повелитель мира на Востоке и Западе? Но просим прощения, о повелитель правоверных, если Ты не смеешься над нами, спрашивая это, значит, Ты видишь сон, ибо Ты спал этой ночью больше обычного и стал теперь говорить слова, которые не умещаются в уме человека. Но Ты все-таки над нами смеешься. Вспомни, что вчерашний день, когда Ты вошел в диван, Ты приказал Вали помучить имама и четырех стариков, сторожей в таком-то квартале, а также велел твоему визирю Джафару взять кошель с 500 динаров и пойти отдать его одной старухе из этого квартала, которую зовут Абуль-Хасан. И Наджмат ас-Субх рассказала ему обо всем, что было с ним в тот раз во дворце, о еде, питье, плясках и о прочем. И, наконец, молвила: «А ты забыл, повелитель правоверных, как ты вчера вечером сел за столик и посадил нас возле себя и пил вино из наших рук, и всех нас поил, а потом, повелитель правоверных, ты заснул в этой комнате, и за всю твою жизнь, повелитель правоверных, не случилось тебе спать таким крепким сном, как ты спал сегодня ночью? Посмотри, у тебя не хватает даже сил открыть глаза». И Хабл аль-Лулу и остальные наложницы все принялись подтверждать то, что рассказала Наджмат ас-Субх. А главный евнух тоже пришел и сказал: «О, повелитель правоверных, у твоего величества не в обычае спать до сей поры, и если наместник Аллаха соизволит, то уже пришло время молитвы». А Абуль-Хасан только качал головой и размышлял вслух и говорил: «О да, вы правы, я повелитель правоверных. Ну уж нет, клянусь Аллахом, я больше не пойду в больницу. Да, господин мой, ваша правда, я повелитель правоверных. Клянусь Аллахом, враг и все это. Не уверяйте и не воображайте, что я вам поверю. Я-то знаю про себя, кто я такой. А вы все врете. Да, я действительно заснул в тот день, и мне все это приснилось, но я был уверен, что это правда, и побил мою мать, и из меня сделали сумасшедшего, и забрали меня в больницу, и заперли с бесноватыми, и истязали меня утром и вечером. Каждый раз давали посты плите из воловьего хвоста по ребрам, так что меня всего поломали, и я до сих пор этого не забыл. А вы хотите опять сделать меня сумасшедшим, как в тот раз? Я знаю, что все это грезы и сновидения, а не на самом деле было, а вы вруны и обманщики. Но мне тяжко за вас. Как это вы при такой благородной наружности и такой красоте и прелести? Если бы вы только слышали, что со мной в тот раз случилось, и как меня оскорбляли и ругали, меня посадили в помещение для бесноватых и каждый день били посты плетей из воловьего хвоста!» И Наджмат ас-Субх сказала ему: «Клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, ты поверг нас в смущение этими словами. Ведь ты со вчерашнего вечера не выходил из этого помещения, но против своего обычая спал крепким сном, и это заставило тебя грезить и видеть такие сны. Ты думаешь, что эти сны — правда, а на самом деле это сновидения и грезы. Мы все клянемся и уверяем Твое Величество, что ты со вчерашнего вечера не выходил из своих покоев». И Абуль-Хасан, услышав слова Наджмат ас-Субх и клятвы всех невольниц, что он не выходил из дворца, задумался и смутился, не зная, чему больше верить — невольницам или следам на своих боках, или тому, что он видит в эту минуту. И он принялся звать на помощь пророков и праведников и кричать: «О, друзья Аллаха! Выручите меня в этой беде. Если я Абуль-Хасан, скажите мне это, а если я халиф, не скрывайте этого от меня».